После ужина мы сидели в большой крытой беседке перед корпусом и выбирали название отряда. Девчонки из третьей палаты очень гордились, что сами нашли почти все буквы. Они вырывали друг у друга карточки, перекладывали их в разном порядке и пытались составить слово. Но получалось совершенно не то. Гитара, бинт, гранит, банан, ринг. А Оле из четвертой палаты удалось даже сложить слово «габарит». Чепуха какая-то. Из этих букв не получится название отряда. Так уж и не получится, хитро сощурилась Алиса. А если подумать? Всего 10 букв. Неужели нельзя разложить их правильно? Все заныли, что уже и так долго думали. И от такой загадки можно вообще голову сломать. А у нас только начало смены, и головы нам еще пригодятся. Ну ладно, сжалилась Вероника. Раз уж вы такие недогадливые... Она взяла в руки карточки с буквами и быстро положила их в рядок на столе. «Бригантина!» – прочитали мы хором. И правда, из этих отдельных 10 букв получилось правильное длинное слово. Но это название отряда нам не слишком приглянулось. «Что это за бригантина такая?» – закричали девчонки из третьей палаты. «Не хотим бригантину. Уж лучше улыбка или дружба?» «Кому она нужна, ваша дружба?» – возмутились мальчишки. Пусть будет лидер или чемпионы. Какие вы чемпионы? Буквы собрать и то не смогли. Мы, между прочим, делом занимались, человека спасали. Ой, спасатели нашлись. Точно, спасатели, выкрикнул Артем. Отличное название. Тогда уж не спасатели, а ищейки, засмеялась черноглазая девчонка. Я уже знал, что имя у нее такое же необычное, как и прическа. Ирма Локис. Вы же по следу шли носом в землю. Это вы носом в землю по кустам лазили. Во-во, поддержал Санек. А мы головой работали. Поэтому не ищейки, а сыщики. А что, хорошее название, обрадовался Макар. Давайте будем называться сыщиками. Нет, лучше гениальными сыщиками. Как ни странно, его поддержала первая палата. А немного погодя и четвертая. Только девчонки из третьей во главе с Ирмой не соглашались. Они продолжали голосовать за дружбу. Ну ладно, как хотите. «Только пусть будут просто сыщики, без гениальных», — сказала Вероника. «К сыщикам девиз сложно подобрать», — не сдавалась Ирма. «А к твоей дружбе легко?» — поинтересовался Санек, который решил не уступать. Уж очень ему понравилось название, которое он сам и придумал. «Представь себе». «А ну-ка скажи». «Да запросто. Вот, например. Мы надежные друзья, неразлучны никогда». «Чепуха!» — скривился Санек. «И совсем не в рифму». «Девиз и не должен быть в рифму», – огрызнулась Ирма. «А можно вот так? Мы друзья, одна семья, друг без друга нам нельзя», – предложила Катя с плетеными браслетиками на обеих руках. Остальные тут же закричали. «Это еще хуже! Вообще никуда не годится! А почему это нам друг без друга нельзя? Мы прекрасно без вас обойдемся!» Алиса еле-еле всех успокоила и спросила. «Ну а вы можете предложить свой девиз, вторая палата?» «Можем, конечно!» – воскликнул Санек. «Макар, изобрази!» И тот вдруг пропел со зверским выражением лица. «Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь в драке». «Девиз должен быть коротким, не больше 10 секунд», — прервала его Вероника. «Вы что, собираетесь на линейке песни распевать?» «Я знаю! Искать всегда, искать везде, искать на суше и в воде!» — выкрикнул Артем. И снова поднялся шум. Мальчишки кричали, что это хороший девиз, короткий, как раз подходит сыщикам. А третья палата опять сопротивлялась. Девчонки морщили носы и говорили, что ничего не собираются искать. Ни на суше, ни тем более в воде. Мы спорили до хрипоты и, наверное, целый час не могли договориться. Никто не хотел уступать. Наконец Санек предложил. А давайте бросим жребий. Какое название вытянем, так наш отряд и будет называться. Да? «А вытаскивать бумажки ты будешь?» – поинтересовалась Ирма. «Тогда я знаю, что ты вытащишь». «Тяни сама, если хочешь», – великодушно разрешил Санек. «Мне все равно. Только мы тебе глаза завяжем», – добавил Макар, – «чтобы честно было». Вожатые принесли коробку и тетрадь в клетку. Алиса вырвала листы из тетради и раздала желающим. «Так у нас получилось 4 названия. От вожатых – бригантина с девизом «Нету скуки, нету тины, на борту бригантины». От третьей девчачьей палаты сразу 2 бумажки. Улыбка с девизом «От улыбки сразу всем теплей» и дружба с девизом «Мы друзья и мы едины, вместе мы непобедимы». Ну и от остальных сыщики девиз Кто ищет, тот всегда найдет. Листы с названиями свернули в несколько раз и бросили в коробку. Тут у Алисы зазвонил телефон. Она вышла из беседки и ответила на звонок. А мы снова начали спорить, кто будет тянуть жребий. Ирма отказывалась, но и Саньку тоже не разрешала. Боялась, что он и с завязанными глазами будет мухлевать. «Дима Василькин», – позвала вдруг Алиса, – «иди сюда». «Зачем?» «Мама твоя звонит». «Мама?» Я соскочил на землю и схватил телефон. «Дима, привет, как ты? Все нормально?» «Да, нормально, все хорошо». «Я думала, ты позвонишь днем, расскажешь, как дела». «Я не мог, мы телефоны сдали». «Ну тебе там хоть нравится? Или еще не понял?» «Ну, понял», – пробубнил я, не сводя глаз с Алисы. Она хотя и повернулась ко мне спиной, но, конечно, слышала каждое мое слово. Да и мамина тоже. Голос в трубке раздавался очень громко и отчетливо. Как в такой обстановке жаловаться и проситься домой? Да и узнать хочется, чем закончится спор с названием отряда и кто в конце концов победит. «Мам, я тебе потом позвоню, завтра. А сейчас некогда, у нас тут очень важное дело». Мама засмеялась и сказала, что рада за меня. Я отдал трубку Алисе и вернулся к отряду. Там уже завязывали глаза подружки Ирмы, Маши. Большой платок закрыл ей почти все лицо вместе с носом и ртом. «Теперь точно ничего не увидит», — сказал Макар. И все с ним согласились. Машу за руки подвели к столу. «Стойте, стойте!» — закричал Санек. Схватил коробку и силой потряс ее, чтобы еще раз перемешать бумажки. «Все, теперь можно. Тяни». Маша нащупала коробку и запустила в нее руку. Все замерли. И пока она снимала с глаз платок и разворачивала листок, кажется, даже не дышали. «Сыщики!» – упавшим голосом прочитала Маша и растерянно посмотрела на своих подруг. «Ура!» – взревели сразу три палаты. Ирма сердито скрестила руки на груди. «Ну что, съела?» – подмигнул ей Макар. «Или скажешь, что мы все подстроили?» «Не скажет. Ее подружка и вытащила, все честно», – усмехнулся Кирилл. «Главное – правильно встряхнуть коробку», – радовался Санек. «И вообще нас больше», – добавил Артем, – «тех, кто за сыщиков. Можно было не тянуть жребий». А я ничего не сказал. Стоял и думал, правильно ли я поступил, что решил остаться в лагере на эту ночь. Может, надо было отойти подальше и все рассказать маме? Они с папой успели бы приехать за мной до отбоя, и я уже сегодня ночевал бы в своей кровати». «Ну хорошо», – перекрикивая всех, проговорила Алиса. «Название есть, девиз есть. Осталось выбрать командира отряда». «А чего его выбирать?» – удивился Макар, ткнул Санька. «Он название предложил, значит, он и командир». «Еще чего!» – возмутилась третья палата. «Название ваше, значит, командир наш будет. Чтобы никому не обидно. Вот, например, Ирма». «Девчонка?» «А что такого? Разве девчонки не умеют командовать?» И снова все заспорили. Но теперь четвертая палата восстала против нас. Они тоже хотели, чтобы командиром выбрали Ирму. «Ну давайте голосовать. Кто хочет, чтобы командиром отряда стала Ирма Локис?» — спросила Вероника. Руки подняли все девчонки. «А кто за Сашу Радича?» — теперь вскинули руки мальчишки. Алиса быстренько пересчитала всех и объявила растерянно: «Поровну». «Ну да», — кивнула Вероника. «У нас ведь 11 мальчиков и 11 девочек. Все мальчики проголосовали за Сашу, а девочки за Ирму». «Ну и правильно», — заметил Артем. «Пацаны всегда за пацанов, а девчонки за девчонок». «Ладно, давайте это оставим на завтра», — решила Вероника. «Сегодня и так много времени потратили. А сейчас будем готовиться ко сну». Тут к нашему корпусу подошла старшая вожатая. Нас не знакомили сегодня днем. Своего отряда у нее не было, но она руководила всеми вожатыми лагеря. За руку она вела невысокого мальчишку со спортивной сумкой на плече. Мальчишка выглядел очень несчастным и постоянно шмыгал носом. «А это ваш новенький Максим Рыжков», — сообщила старшая вожатая. «Он теперь будет жить в вашем отряде. У вас ведь есть место для мальчика?» «Есть», — подтвердила Алиса. «Во второй палате. Здравствуй, Максим. Ты только что приехал?» «Нет», — ответила за несчастного мальчишку старшая вожатая. «Его сначала определили в шестой отряд, а потом...» — она запнулась. «Ну, в общем, его решили перевести сюда. Иди, Максик, ребята покажут тебе палату». Старшая вожатая отвела в сторону Алису и Веронику и о чем-то заговорила с ними. «Ура! Поздравляем командира! Санек теперь самый главный!» – закричал Макар и стал хлопать его по плечам. «А с чего это вдруг он главный?» – возмутилась Ирма. «А нас теперь на одного больше!» – злорадно воскликнул Санек. «Вы проиграли!» И мы пошли в палату показывать новенькому его кровать и тумбочку. Ночью я долго не мог уснуть. Все было ново и непривычно. Я возился на неудобных пружинах, постоянно поправлял уезжавшую простыню и думал о своей уютной домашней постели. Эх, и зачем я только приехал сюда? Чего мне дома не сиделось? Обходился раньше без летнего лагеря и сейчас прекрасно обошелся бы. Это все Костик. Это ему захотелось самостоятельной и вольной жизни на природе. А мне и так было хорошо, в своем доме, с мамой и папой. Вспомнив родителей, я еще больше загрустил. Они сейчас в своей комнате. Мама уже, наверное, спит. Она всегда засыпает рано, ей вставать в 6 часов утра. А папа, конечно, сидит за компьютером и тихонько щелкает мышкой. Почти беззвучно работает телевизор и негромко тикают настенные часы. У них так спокойно и уютно, а меня там нет. Как обидно. Нет, решено, я завтра же еду домой. Я снова перевернулся сбоку на бок, натянул одеяло до подбородка и попытался устроиться поудобнее. Но вдруг, сквозь комариное жужжание и сонное сопение ребят, услышал какой-то новый звук. Странное чавканье или причмокивание. Интересно, кто это по ночам жует? Да еще будто бы что-то прихлебывает со свистом. «Эй, кто не спит?» Мне никто не ответил. Я поднял голову и прислушался. Непонятное чмоканье доносилось откуда-то с нашего ряда. Я слез с кровати и на цыпочках пошел на звук. Возле кровати Артема задержался. Нет, не он. В свете фонаря перед окном палаты ясно видно, что он спит. Глаза закрыты, рот приоткрыт, а изо рта храп вылетает, как у моего папы, когда он засыпает на спине. Я двинулся дальше, кровати новенького возле двери. Ну да, точно, здесь. Это Максик жует что-то втихаря. Даже одеялом накрылся с головой, чтобы его никто не слышал. Я приблизился к новенькому почти вплотную и тут понял, что это за звуки. Максик ничего не ел. Он горько всхлипывал. «Эй, Максим, ты чего? Что случилось? У тебя что-то болит? Подожди, я сейчас вожатую позову». «Не надо», — с отчаянием прошептал он. «Ничего не болит. Я просто домой хочу. Не могу здесь больше». Максик свернулся на постели калачиком и намотал на голову одеяло. Я больше не стал его трогать. Не хочет разговаривать? Ну и ладно. Что тут особенного? Одиноко человеку. По дому скучает. Я даже чуть-чуть повеселел. Получается, не только мне грустно. Ни один я не самостоятельный. Оказывается, есть люди, которым тоже не нравится лагерная жизнь. И в этом нет ничего страшного и позорного – захотеть домой в первый же день. С такой приятной мыслью я и уснул. Разбудили нас рано. На моих часах еще не было и половины восьмого, а в окошко уже ярко светило солнце. «Седьмой отряд, вставайте, Сони, выходим, выходим из корпуса, бегом на утреннюю зарядку!» – кричала Вероника, заглядывая поочередно в каждую палату. «Еще и зарядка будет», – недовольно бурчал Кирилл, протирая кулаками глаза. «Вот счастье-то». «Ага», – весело отозвался Макар, встряхивая свое одеяло. «Каждое утро. Сейчас пока отрядное здесь за корпусом, а после открытия общее на стадионе для всего лагеря». Он уже успел вскочить, одеться и теперь энергично заправлял постель. «А разве лагерь еще не открыт?» – поинтересовался Санек и сладко потянулся. «Мы что, приехали в закрытый лагерь?» «Открытие – лагерный праздник. Он на третий или на четвертый день бывает», – пояснил Артем, который, как и Макар, уже знал особенности лагерной жизни. «Да», – подхватил Макар, – «мы пойдем на торжественную линейку, там поднимут флаг лагеря, вечером будет праздничный концерт, а в столовую, может, даже пирожные дадут. Вот в прошлом году, ой, в какой же это смене было, в первый или во второй? Наверное, в первый. Так там у нас…» И он принялся рассказывать, что у них там было в первой смене. «Я его не слушал и не понимал. Как можно быть таким бодрым с раннего утра, тем более, если проснулся в лагере?» Я спустил ноги с кровати и тяжело вздохнул. Больше всего мне сейчас хотелось нырнуть обратно под одеяло, закрыть глаза и представить, что я дома. Я, наверное, так и сделал бы. Но тут прибежала Алиса и стала выгонять всех из палаты. Пришлось вставать, натягивать спортивные штаны и обувать кеды. А Максим так и остался в постели. Даже голову не поднял, когда мы уходили. Мы вышли из палат на веранду и остановились. Я сделал глубокий вдох. Лесной воздух был густым, немного горьковатым и свежим, но не холодным. Я даже не замерз, хотя был в одной футболке без толстовки. «Седьмой отряд за мной!» – жизнерадостно позвала Алиса и повела всех за корпус. Сейчас мы меньше всего были похожи на отряд. Все четыре палаты недовольно плелись за вожатой разрозненными кучками и сонно хмурились. Все, кроме Макара. Он напевал песни и весело болтал со всеми сразу. И его нисколько не волновало, что никто ему не отвечает. Мы побегали возле корпуса, попрыгали и поприседали. И даже немного развеселились из-за Артема. Он так старательно махал руками, выполняя упражнение мельницы, что его занесло прямо на Санька, и оба повалились на траву. На первый раз достаточно. Зарядка окончена. Бегом в палаты за зубными щетками и полотенцами, скомандовала Вероника. Напротив корпуса на асфальтированной площадке под навесом разместился длинный ряд умывальников. Раковин было так много, что умываться могли все четыре палаты сразу. «Ой, а вода-то холодная!» – вскрикнула вдруг Катя. «А тебе какую надо?» – поинтересовался Артем и зажал кран пальцами. Струя воды брызнула в ее сторону, по пути окатив еще двух девчонок. Раздался истошный визг. «Что ты делаешь, Нечаев?» – закричала Ирма и стала отряхиваться. До нее тоже долетели холодные брызги. «Ненормальный!» Все стали крутить свои краны и трогать воду кончиками пальцев. «А что, горячей воды нет? Холодно же, руки замерзнут!» Заговорили наперебой девчонки и кое-кто из мальчишек. Я промолчал, но и мне не хотелось лезть под холодную воду. Дома я всегда умывался теплой. «Да она и не холодная вовсе. Нормальная вода», — бодро заявил Макар и решительно сунул руки под кран. Набрал пригоршню воды и начал умываться, фыркая то ли от удовольствия, то ли от холода. «Ты морж, что ли?» – иронично поинтересовался Кирилл, наблюдая за ним. «Ты в прорубь зимой ныряешь?» «Никакой я не морж. Просто привычный. Я же каждое лето здесь. После лагеря приезжаю и дом продолжаю холодной водой умываться. Мне даже нравится», – признался Макар. «Попробуйте сами». «Ну уж нет», – покачала головой Маша. «Я не хочу привыкать к холодной воде». «И я не хочу», – захныкала Юля, та, что с длинной косой. «Умываться надо теплой водой, чтобы было приятно, а не противно». «Что у вас тут?» – к умывальникам подошла Вероника. «О чем спор?» «О воде», – сообщили девчонки. «Вода ледяная». «Разве ледяная?» – удивилась вожатая. «Лето на улице». «А нам нужна горячая». «Ребятки, вы как слушали?» Вам еще вчера объяснили, что горячая вода только в душевых. В умывальниках ее нет. Вы же вчера несколько раз руки мыли. Что, не помните? Она не такая холодная была. Потому что днем ее нагрело солнце. Да она и сейчас не холодная. Мы с Алисой умывались, и ничего, живы. Тем более дни сейчас жаркие. Посмотрите, раннее утро, а воздух уже теплый. Нет, нет, мы замерзнем. У нас зубы ломит от холодной воды. Заныли девчонки. «Ну хорошо», — согласилась Вероника. «Для особо нежных я сейчас принесу горячую воду в чайнике. Ждите. А кому не страшна прохладная летняя вода, умывайтесь». Все мальчишки и большинство девчонок один за другим нехотя потянулись к кранам. Ждать чайник с горячей водой согласились только несколько человек, и среди них Маша с Юлей. Не мог же я присоединиться к этой компании особо нежных. Тем более Макар и Артем принялись подшучивать над ними. Предлагали взять с собой на речку огромный кипятильник, чтобы неженки не отморозили свои ножки. Я повесил на шею полотенце, положил на полочку мыло, зубную пасту и щетку и храбро сунул лицо под тугую прозрачную струю. Вода и в самом деле оказалась не слишком холодной. Непривычно, но ничего, терпеть можно. После умывания по лицу разлился приятный жар, даже настроение немного поднялось. К умывальнику подошла Алиса, оглядела всех и спросила: «Где новенький?» «Спит», — доложил Санек. «Спит?» — удивился вожатый. «До сих пор?» «Ага, и вставать не собирается», — сообщил Артем. «Сказал, отстаньте все». Алиса охнула и убежала. Мы закончили умываться и потянулись к корпусу. На веранде мы столкнулись с Алисой, которая выводила из палаты Максима. В руках он держал полотенце и мыло. И опять выглядел очень несчастным, как вчера, когда мы его впервые увидели. «О, Сурок проснулся», — сказал Артем. «Все на свете проспал», — подхватил Санек. «И зарядку, и умывание». «Зато завтрак не проспал», — хмыкнул Артем. «Пузо успеет набить, а это самое главное». «Мальчики, перестаньте», — шикнула на них Алиса и повела новенького к умывальнику. Она обнимала его за плечи и что-то тихо говорила. Максим молча шмыкал носом, и глаза у него снова были красные. «Чего он такой?» – спросил Кирилл. «Будто мокрая курица. Заболел, что ли?» «Он просто домой хочет!» «Так пусть едет!» – пожал плечами Артем. «Зачем вообще приезжал?» «Не нравится в лагере, сиди дома!» – согласился с ним Санек. «Как можно домой хотеть?» – воскликнул Макар. «Что там хорошего? Скукота одна!» «Я хотел ему возразить, что дома можно найти очень много занятий. Вот если бы я сейчас был дома, я бы...» Я задумался. И в самом деле, что я сейчас делал бы? Играл бы в компьютер, читал книгу или гулял во дворе? А с кем гулять, если все разъехались? И в компьютер долго не поиграешь. Уже через час мама начинает ругаться, что я порчу глаза. А книгу почитать и в лагере можно. Действительно, чем я буду заниматься, если сегодня меня увезут домой?»